Распространенное в наши дни стремление окарикатурить русскую песню, русскую интонацию, шутовство, переходящее в ерничество. Этого как-то было слишком много. Приелось это желание унизить русское, идиотизм деревенской жизни, по выражению одного немецкого профессора. Известные слова Карла Маркса. Об эстрадных поэтах 60-х годов. Закричав громко против вранья и объявив себя глашатаями истины, правды, эти, они, демагоги, принесли с собой новый тип вечно живучей лжи взамен старой, которая к тому времени уже явно себя исчерпала. 3.7.82. Два типа художников. Первый тип — Блок, Есенин, Рубцов, Мусоргский, Корсаков, Рахманинов. Поэты национальные, народные. Они никому не служат, но выражают дух нации, дух народа, на него же опираясь. Подобного типа художники могут быть, разумеется, в любом народе, если есть предпосылки к их появлению. Время как бы само рождает их. Второй тип художника — прислуга. Такой поэт или художник служит силе, стоящей над народом и, как правило, чужеродной силе. Под видом национального беспристрастия, интернационализма, в его, главным образом, американском понимании, он служит интересам обычно чужой нации, стремящейся установить свое господство над коренным народом. Примеров этого много. Когда-то в годы перед Первой мировой войной в России существовал такой футуристический салон братьев Бурлюков. Салон был художественный и литературный. Позднее, когда начались революционные события, эти братья быстро смекнули, что здесь происходит, им стало неуютно, и они сочли за благо уехать, кажется, в США, где, по слухам, позднее неплохо жили, имея в Нью-Йорке ряд собственных доходных домов. Это были весьма зажиточные буржуа, которые прикармливали молодого Маяковского весьма активно, надо сказать, идеологически его обрабатывая и ориентируя, всемерно рекламируя его талант, и сделали, надо сказать, ему большую и громкую славу, этому талантливому поэту. Но они же и погубили его в конечном итоге. Речь, однако, сейчас не о нем, речь о том, что традиции этого салона оказались очень живучими. Именно в этом салоне был сформулирован лозунг «Сбросить Толстого, Достоевского, Пушкина и прочих с парохода современности. Рок времени трубит нами» и что-то в этом духе проверить. «Только мы — лицо нашего времени. Рок времени трубит нами в словесном искусстве». Начальная фраза из манифеста «Пощечина общественному вкусу». Смотрите «Пощечина общественному вкусу», стихи, проза, статьи. Москва, 1912 год, страница 3. Короче говоря, там были разные поэты, занявшие свое место в русской литературе. Хлебников — свое, Бурлюк — свое. Во всяком случае, они заняли большое место в русской культуре, раз мы о них вспоминаем и говорим «негативное место». Я не говорю о Маяковском, сложной и очень противоречивой фигуре, который у нас усиленно насаждался, особенно после знаменитой тирады, в которой он был назван лучшим, талантливейшим поэтом нашей эпохи. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Иосиф Виссарионович Сталин. Цитируется по изданию «Маяковский. Избранные стихи» под редакцией Лили Юрьевны Брик, предисловие Беспалова, Москва-Ленинград, Академия, 1936 год, страница 7. Теперь снова к нему возвратились, и снова он насаждается в ущерб, надо сказать, другим поэтическим именам, особенно Есенину, имя которого как-то опять уведено в тень. Современный театр Ефремова, Покровского, Эфроса, Любимова и Тутти-Кванти, царство вульгарности, изгрязнили, загадили все русское, драму, оперу, поэзию, музыку, все-все. Стиль его в целом прочно зависит от эпохи, от характерных для нее идей и представлений, а иногда оказывается реакцией на эти идеи, диктуется сопротивлением эпохи, как в самой литературе, так и за ее пределами. Литература, реальность, литература. Дмитрий Сергеевич Лихачев, страница 96. Цитата приводится по Лихачев, «Литература, реальность, литература», Ленинград, 1984 год, страница 96. Вы, люди принципиальные, в этом вам не откажешь. Вы насаждаете в России шенбергианство, колонизируете нас по заветам Антона Рубинштейна, который также насаждал здесь мендельсоновщину. Возможно, что вы и подобные вам люди, делающие похожее в других областях жизни, и преуспеете, обратите русских в колониальный бесправный народ. И сейчас он полубесправный, без веры, без Бога, с выборочно дозволенной собственной культурой и историей, с оплеванным прошлым и неясным будущим. Тогда вы будете на коне, и силы, утверждаемые, насаждаемые вами кумиры, обретут известность, но все равно никогда не обретут любви. Но возможно и другое. Возможно, что вам не удастся попрать и окончательно унизить достоинство русского человека. Тогда вы будете названы своими именами. Я навсегда сохраню благодарную память о таких людях, как Солертинский, общение с которым в Новосибирске в годы войны имело для меня большое значение, Хубов, а позднее Келдыш, руководившие журналом «Советская музыка» в 50-е годы, и много сделавшие для того, чтобы мою музыку лучше узнала музыкальная общественность. Сохраняю я благодарность и критикам Сохору, Поляковой, Нестьеву, серьезно, внимательно относившимся к моей музыке и старавшимся прояснить сущность моей творческой позиции, понять, растолковать мои намерения. Я сохраняю самую благодарную память о Гофмане, чьи слова о себе я прочел гораздо раньше нашего личного знакомства. Гофман, сын хорошо известного в дореволюционные годы петербургского поэта, символиста и критика, был человеком редкого таланта и совершенно исключительной образованности. Это тот тип просвещенного русского человека, который ныне почти не встречается. Его отношением ко мне я очень дорожил и горько переживал его безвременную кончину.